Выделение астрала и посещение тонкого мира не полезно, если оно не преследует определенной цели познавания и изучения действительности. Эти явления допустимы, но под руководством учителя. Многие утопают в явлениях астрального мира, не продвигаясь кверху ни на шаг. Касания с некоторыми слоями астрала не только не полезны, но наоборот задерживают эволюцию духа, ибо не дают ему импульсов к утверждению в жизни моральных основ. Темные, особенно больших степеней, очень много знают о невидимом мире, но это не делает их светлыми. Поэтому следует установить определенное отношение к так называемым феноменам, а не обманываться их кажущейся значимостью. Мы разрушаем очарование астрала, чтобы заменить его суровым познанием, основанным на действительном опыте и понимании законов незримого мира.